12 июля международная амнистия потребовала от южнокорейских властей принять меры для того, чтобы граждане нашей республики, похищенные агентами южнокорейской разведслужбы, встретились со своими родителями согласно духу правозащитных конвенций.